Глава 8. Средства передвижения. «Подвести тебя до дома», – поинтересовался из ниоткуда возникший передо мной Кай, когда я закрывала свой локер-шкаф. «Меня дядя забирает», – поджала губы я, стараясь не обращать внимания на заинтересованные взгляды друзей парня, стоящих в паре шагов за его спиной. «Окей», – лучезарно улыбнулся на мой отказ Кай, явно не воспринимая его отрицательно. «Если что, обращайся». «Хорошо». Кивнула головой я, после чего Кай развернулся и отправился к выходу в компании трех парней. Уже выйдя на парковку и в очередной раз не обнаружив кадиллак Джордана, я набрала его номер, параллельно натягивая на себя капюшон, чтобы морось не промочила мои распущенные волосы. На мой звонок ответил уже знакомый голос старушки, которая монотонно сообщила мне о том, что на сей раз Джордан работает с острым аппендицитом храброго мальчишки, спасшего на прошлой неделе волнистого попугая. Я услышала еще много лишней информации, провожая взглядом отъезжающий со школьной парковки Kia шоколадного цвета, принадлежащий Каю. Джордан едва ли мог подвозить меня до школы по утрам, уже на вторые сутки обратившись за помощью к Констанс, и теперь стало совершенно очевидно, что после уроков мой дядя вовсе не может меня забирать. Сначала я разозлилась, словно импульсивный, эмоционально неустойчивый подросток. Но после попыталась понять и принять тот факт, что мой дядя суперхирург с золотыми руками, спасающими человеческие жизни. Обо всем этом я думала, идя по тусклым улицам, постепенно погружающимся в осенний мрак. Выйдя же за пределы частного сектора города, я вообще не могла думать ни о чем, кроме как о том, что мне срочно нужно что-то делать со своей жизнью, чтобы не утонуть в сгущающейся вокруг меня серости. Молодые, но уже весьма внушительные секвои и старые огромные пихты раскидистыми ветвями нависали прямо над дорогой, словно пытались загородить своими величественными руками свинцовое небо. Тротуар был устлан опавшими иголками, отчего у меня создавалось впечатление, будто я иду по диковинному ковру. На 3 километра я потратила примерно 25 минут, и они совсем не показались бы мне мучительными, если бы не резко опустившаяся температура воздуха. Закрыв за собой входную дверь, я словила себя на дрожи и начинающемся стуке зубов. В доме было едва ли теплее, чем на улице, поэтому я прямиком направилась в свою комнату с целью переодеться во что-нибудь шерстяное. Уже напялив на себя широкие штаны и футболку Артура, я надела сверху теплую толстовку и вязаные носки, когда мой взгляд остановился на миниатюрном коробке. Открыв его, я вытащила небольшой серебряный кулон на цепочке, который мама подарила мне за сутки перед тем, как мы разлетелись в разные стороны света. И хотя под слоями одежды от него не было никакой декоративной пользы, я с облегчением застегнула цепочку на своей шее и сразу же решила проверить электронную почту. Мама писала как по часам, отправляя мне письмо в одно и то же время. Прочитав о том, что у нее вообще все замечательно, светит яркое солнце, она веселится с коллегами, нюхает экзотические цветы и каждый вечер гуляет под звездным небом, я сочинила историю на тему, как чудесно я провожу время в Grey Place, после чего задумалась о том, поверит ли она мне или поймет, что я пытаюсь иронизировать. Моя мать прекрасно понимала, куда я попала, так как сама родилась и выросла в этом месте. Она любила этот город, но лишь в прошедшем времени. Жить она в нем не хотела, желая только вспоминать о нем. Спустившись вниз, я покормила гангстера, в очередной раз удивившись размеру его аппетита. В итоге я успела приготовить рисовую запеканку и наесться до отвала, но Джордан все еще не возвращался. Чуть позже я узнала, что сегодня он задержится на работе допоздна, и это стало толчком моего решения занять себя чем-нибудь прежде, чем что-нибудь займет меня. Просидев около часа в социальной сети в переписках с друзьями, с Генри в том числе, он поделился со мной радостью своей победы в номинации «Мистер Эрудированность Брюнеля». Я убедилась в том, что у всех все замечательно, после чего удовлетворенно захлопнула ноутбук. Направившись к шкафу, я запуталась в пледе и споткнулась, но, устояв на ногах, бодро дошла до точки своего назначения. Достав альбом на А1 и все необходимое для работы с ним, я посмотрела на старый письменный стол, на котором красовалась груда раритетной компьютерной техники, и хлопнула себя набором кистей по ладони. Уже через 10 минут, перенеся системный блок, монитор, принтер и колонки в соседнюю комнату, я столкнулась с еще большей проблемой. Стол оказался невероятно тяжелым. Когда спустя 5 минут я дотащила его только до середины комнаты, в открытых дверях показалась заинтересованная морда гангстера, явно не понимающего моего упорства. Внезапно пес решил мне помочь и, зайдя в спальню, уперся лбом в край стола. Естественно, это ничем мне не помогло. Но с этого момента между нами завязалось своеобразное взаимопонимание. Наконец, установив стол впритык к окну, я решила не прогонять гангстера, легшего на круглый вязаный коврик, и, почувствовав сквозняк, закрыла дверь в спальню. К этому времени уже успело достаточно сильно стемнеть, поэтому прежде чем вернуться к столу, мне пришлось включить свет. Разложив свои краски в тюбиках, я посмотрела в окно и сфокусировалась на том, что хочу изобразить. Роскошная крыша предположительно деревянного дома огромных размеров, расположенная посреди хвойного леса, в котором немногочисленные лиственные деревья уже покрылись золотым цветом. Надев квадратные очки, которые были моими неотъемлемыми спутниками в процессе создания шедевра посредством кисти, я начала свою работу. Не вырывая листа, я облокотила альбом об оконную раму и полубоком села на стол. Чтобы выровнять ракурс, чуть позже мне пришлось подставить под альбом старые книги Артура, которые я нашла в шкафу соседней комнаты, когда переносила туда компьютер. Пейзаж был великолепен. Скошенное и соседствующее с ним неубранное подсолнечное, поля врезались в густой хвойный лес, внутри которого, по-видимому, на небольшой поляне красовался отшельник. Так я решила назвать дом, который стал героем моей еще не написанной картины. Однако с быстрым наступлением сумерек мне вскоре пришлось сложить свои кисти, и одновременно с последним закрученным мной тюбиком красок раздался стук во входную дверь. Гангстер сию секундно подскочил со своего места и стойко ожидал, пока я открою ему дверь, после чего медленно спустился вниз по лестнице, аккуратно перебирая своими длинными лапами. «Пришла пора раскрыть карты», – доедая очередную порцию разогретой мной запеканки, начал Джордан. «Я и до развода с Грейс зачастую задерживался на работе, но после стал абсолютным трудоголиком. Так получилось, что мое присутствие в больнице может спасти человеческую жизнь, поэтому после потрясения, связанного с личной жизнью, я с головой ушел в работу. У меня даже появилась оборудованная для сна небольшая комната, пристроенная к моему кабинету. Так что последние полгода я почти не появлялся дома. За гангстером присматривали Констанс, Стони или Освальд, поэтому здесь у меня проблем не было. Если честно, до твоего приезда я ночевал дома от силы 2-3 раза в неделю. Тот факт, что я не рассказал об этом тебе с Лисой, меня не красит. Из-за этого я подставил тебя вчера и сегодня, но дальше лучше не станет. Я едва ли смогу подвозить тебя до школы, если в этот момент буду в операционной, и тем более забирать тебя после занятий». Только и смогла выдохнуть я, нахмурив лоб, после чего засунула противень в посудомоечную машину. Мне не нравилась даже сама идея о том, что в школу и обратно мне придется добираться на своих двоих. И не потому, что я не любила пешие прогулки. Я их обожала. Просто здешняя погода еще не успела расположить меня к себе. «Но кажется, я кое-что придумал!» Вдруг торжественно улыбнулся Джордан, чем привлек мое внимание. Уже спустя пару минут я стояла в прихожей и надевала на себя резиновые сапоги длиной до середины икры и старую кожаную куртку коричневого цвета, которая была минимум на 3 размера больше, чем мне было нужно. Когда Джордан включил тусклый свет в старом сарае, который служил складом для всевозможных инструментов, я не сразу заметила коричневый мопед, накрытый прозрачной пленкой. «Этому красавцу всего 7 лет», – улыбнулся Джордан. «Мы с Грейс подарили его Артуру на 15-летие, чтобы поддержать его в желании получить водительское удостоверение. У тебя ведь оно есть?» «У меня были права и британские, и канадские. Я получила их год назад, скорее из принципа, нежели из надобности. Транспортного средства у меня никогда не было, да и в ближайшем будущем не предвещалось. Однако я зачастую садилась за руль транспортных средств своих друзей. Артур не забрал мопед в Квебек из-за проблем с его мотором. Да и вскоре после 20-летия он купил себе скромную машину, так что в подобной развалюхе точно не нуждался. В компании с гангстером я принесла из Кадиллака Джордана детали, которые он прикупил сегодня после работы, после чего мы вместе провозились с этой клячей до часа ночи. Однако это того стоило. Мопед завелся. Первым опробовал его готовность Джордан, чтобы проверить тягу и работу тормозов. Только после этого он предложил мне сесть за руль. Недолго объясняя мне азы вождения, он отошел от меня, и я, надев старый мотошлем, тронулась с места. Я без проблем доехала до черты города и, переполненная чувством восторга, развернулась обратно. Мопед не набирал скорости больше 50 км/ч, но для меня этого стало достаточно, чтобы я неожиданно почувствовала легкий привкус свободы. Ехать по ночной дороге через вековой лес было откровенно жутковато, отчего мне становилось еще веселее. Желтый фонарь моего мопеда словно разрезал ночную тьму на кусочки, позволяя мне свободно продвигаться вперед. Врезающиеся в него ночные бабочки и редкие мошки делали мою поездку еще более завораживающей. И когда я остановилась напротив Джордана, я уже вовсю улыбалась до ушей.